Глава 19. Вика. Такое чувство, что меня выкинуло в открытый космос. Наслаждение неземное. Такого я точно никогда не испытывала. Мне казалось, что я соткана из тепла и удовольствия. Мне так легко-легко. В реальность возвращалась долго. Пыталась восстановить дыхание. Слышала, как вибрирует кролик. А потом ужас и стыд пронзили меня до основания. Я резко распахнула глаза и чуть не заплакала. Раян стоял возле двери, заложив руки в карманы. Парень пристально смотрел на меня. В его глазах такой голод. Я задрожала от интенсивности его взгляда. В нем столько всего. Я не выдерживаю и снова кончаю. Когда и этот эпизод завершился, я трясущимися руками достаю из штанов зайку и выключаю, сжимаю в ладони. Получается все не с первого раза. Между нами звенящая, давящая тишина. Я не могу посмотреть на парня, не решаюсь. Стыд сковывает все тело. Я просто мечтаю провалиться сквозь землю. Злые слезы жгли глаза. «Уйди!» — хрипло прошу. «Мне нужно остаться одной и прийти в себя». «Боже!» Раян не двигается. Я начинаю злиться. Вскидываю на него взгляд. «Красиво кончаешь, Вика!» Говорит таким голосом, от которого мурашки по коже. Мои щеки пылали алым цветом. Ситуации хуже просто не придумать. Ты... Я просто не могу подобрать слов. Ты не имеешь права заходить ко мне в комнату без стука. Дверь была не заперта. И что? Незапертая дверь — это не приглашение войти. В душе не было замка. «Дверь не закрыта, но ты же не вошел?» «Пиздец, как хотел», — говорит Рай, и остужает весь мой пыл. Я пытаюсь переварить услышанное. «Хотел? Зачем?» «Ох, Вика, о чем ты думаешь? Это опасная, очень опасная тема для разговора». Но Иманов не собирается молчать. Он шагает на меня, а я отхожу все дальше, пока не упираюсь в стенку. Делаю судорожный вдох, когда его руки оказываются по обе стороны от моей головы. «Я стоял там и только и мог думать о том, что ты там сейчас голая. Только на силе воли держался, чтобы не зайти и не трахнуть тебя, Вика». В горле пересохло, а в ушах шумит от его слов. Я вспоминаю, что нужно дышать, делаю вдох, и в легкие тут же забивается его запах. Еле уловимый аромат парфюма, табака и чего-то мужского, темного, порочного. Все это будоражит рецепторы и нервные окончания. Его близость пугает и возбуждает одновременно. Я завожусь от его тона и грязных слов. Со мной что-то не так. Мне нужна помощь. Рай тянет носом воздух, его ноздри подрагивают, а глаза становятся практически черными. «Я чувствую запах твоего возбуждения. Знаешь, что я думаю? Если сейчас перегну тебя через этот комод, стяну штаны и буду трахать, ты не скажешь нет. Проверим». Парень наклоняется ко мне. Между нашими лицами считанные сантиметры. У меня в голове происходят ядерные взрывы. Я хочу, чтобы он исполнил все, что говорил. Хочу хоть раз почувствовать себя желанной, чтобы со мной обращались со страстью, а не берегли, как драгоценную статуэтку. Но в то же время я не могу забыть, что он вел себя со мной как настоящий ублюдок. Я обещала себе, что не позволю больше никому так с собой обращаться. Я люблю себя. Поддавшись импульсу, я замахиваюсь и со всей силы бью Раяна по щеке. Хлопок разносится по комнате. На лице Иманова появляется удивление. Он немного отстраняется, прикоснувшись рукой к пострадавшей щеке. А я с удовольствием наблюдаю, как на ней проявляется след от удара. «Как тебе такой ответ?» — хриплю я. «Или повторить мое «нет»?» Я ждала от него разных реакций, но никак не ожидала, что на лице появится улыбка. Словно он одобряет мой поступок. Раян отходит от меня, идет к двери. «Запрись на ночь», — говорит и выходит из моей комнаты. Я судорожно хватаю ртом воздух. Вибратор выпадает из моей ладони и начинает вибрировать. Я понимаю, что зайчик ни в чем не виноват, но со злостью откидываю его ногой. Бегу, чтобы запереться на все замки, а затем и стул двигаю к двери, чтобы наверняка. Мне нужно убираться отсюда, иначе даже думать не хочу.